я так мяркую, што нехта проста спужаўся гэтай праўды. Каму-то гэтая праўда не патрэбна. Не демократия же в стране, что-то другое. Щемят всех. В нашей стране люди мало говорят правду. И кто говорит правду, их пытаются убрать. Либо задавить, либо пригрозить чем-нибудь. Сейчас много всяких расправ со стороны власти, госструктуры. Поэтому сейчас люди стараются сидеть тихо, а кто выделяется, сразу под корень. Чтобы препятствовать распространению этой правды. Ложь более сладкая для многих, чем правда. Власти боятся, наверное, людей, которые действительно говорят правду. Им легче прикрыть эту организацию, чем бороться потом с ними. Если не могут бороться, пытаются навербовать к себе. Если не получается, просто закрывают под другим предлогом. Вот и все. Я однозначно связываю это с началом президентской кампании. Кампания «Говори правду» получила размах в обществе. Люди стали жаловаться, люди стали обращаться со своими претензиями к этой власти. Лукашенко, его окружение боятся, что кампания поддержит кандидата, который реально сможет претендовать на президентское место и победить на выборах. Боятся, что эти люди действительно говорят правду. Поэтому они остерегаются таких людей. Чтобы больше не было таких людей, которые правду эту распространяют. Если эти лица могут объединить какие-то общие интересы, либо что-то общее, то, может быть, их просто старались сделать виновными. Улады боятся всего. Они навод боятся поэтов, боятся письменников, боятся фильмов, музыки боятся и так далее. Все, что идет от людей здесь и снизу, и они готовы полохаются вельми моцно. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что они говорили. Я никак не думаю. Я так далека от этого. Возможно, может, не всем хочется видеть то, что есть на самом деле у нас в стране. Потому что, видать, не любить правду. Видать, на самом деле, правдивая информация. Мое мнение, власть в панике. Видимо, конец свой чувствует.